Глава 4. После разговора с девочкой на меня словно снизошло какое-то умиротворение. Все личные, душевные переживания отошли на второй план, и в голове стали формироваться зачатки плана, как можно хоть что-то изменить. Главное — стать известным, чтобы к моему голосу смогли прислушаться. А это в советское время можно сделать, пожалуй, только через кино, спорт или партийную карьеру. Экран мне точно не светил, но вот в последних двух я имел определенный опыт, являясь в подростковом возрасте кандидатом в мастера спорта по бегу с барьерами на дистанции 110 метров и помощником депутата, а затем и депутатом одной из правящих партий, уже во взрослом возрасте. Все это было для меня словно другая жизнь, далекая от той, в которой все пошло под откос из-за взятки, тюремного срока, ухода жены и попадания на дно общества. Но для начала нужно разобраться с тем, что происходит в лагере. Приняв решение, я вытащил изо рта травинку и щелчком отбросил ее в сторону. Гуляя возле озера, я видел знакомые стреловидные растения с красивыми фиолетовыми цветками. И теперь мне нужна была только емкость для сбора сока, который я собирался получить, перетирая на камне цветы, стебель и корень. Борец считался крайне ядовитым растением, и мне об этом было прекрасно известно. Зря я, что ли, штудировал библиотеку интерната, восстанавливая школьные знания и впитывая в себя то, чего не знал раньше, а в лагере записавшись в почти все кружки, в том числе и любителей гербариев. Вернувшись, я нашел на кухне пустую бутылку из-под кефира с широким горлышком и пошел обратно, пока было время, на озеро, ища борец и заполняя тару на треть ядовитым соком. Уже с ней, спрятав под выпущенную рубашку, я вернулся в лагерь и, улучив момент, когда повара выйдут покурить, вылил собранное в тот бак, который готовили для лагерной верхушки. Затем, помыв тщательно саму бутылку и руки, отправился в душ, чтобы постирать одежду, который был, а также тщательно помыться самому. Руки, в которых я держал камни, давя им растения, стали покрываться волдырями, несмотря на все предосторожности, и это могло меня выдать. Сидя за ужином вместе со всеми, я сильно переживал, увидев за столом с отравленной едой двух посторонних. Хотел было встать и подойти, но тем самым сразу раскрыл бы себя. Не зная, что делать, я умоляюще смотрел в сторону девочки, ложкой ковыряющей в еде, но не пробующей ее, как я и предупреждал. Рядом с ней сидели старшаки и сам директор, который оживленно разговаривал о чем-то с начальником лагеря. Ира внезапно встала и, провожаемая колючим взглядом директора, позвала двоих пионервожатых, оказавшихся за их столом случайно. Она строила им глазки и о чем-то весело щебетала. Лицо пня при этом нужно было видеть. Пришло понимание, что Ира поплатится за то, что спасла двух человек. А я надеялся, что они съели слишком мало, чтобы умереть. Смерть случайных людей не входила в мои планы. Борец вскоре подействовал. Раздались крики, и по земле, крича от боли и держась за животы, начали кататься люди. Тут же поднялась суета. Никто ничего не понимал, поэтому нас срочно стали разводить по баракам, не дав доесть. И уходя, я с сожалением увидел, что пень сует себе два пальца в рот и рыгает, чтобы избавиться от содержимого желудка. Видимо, за разговором он съел слишком мало отравленной еды, чтобы аконитин подействовал как следует. Нас завели в барак, закрыли дверь, и все стали громко обсуждать, что же произошло и к чему это приведет. Ко мне по привычке никто не подходил. Я давно уже создал себе образ замкнутого подростка себе на уме. А учитывая, что я мог в ответ и ножом пырнуть, желающих пообщаться со мной ближе больше не находилось. Многие подростки, прильнувшие к окнам, рассказывали, что происходит на улице, говоря, что через час приехала машина скорой помощи, а через два — корыта милиции. Весь вечер и следующий день нас продержали в безызвестности, не выведя даже на зарядку и завтрак. А уже в обед, когда голодные дети стали табуретками бить в двери, наконец появился первый взрослый. Незнакомый пионер-вожатый пришел в сопровождении милиционера и сказал, чтобы мы прекратили буянить, поскольку через пару часов подойдут автобусы и нас увезут обратно в интернат, а пионер-лагерь закрывается. Дети попытались узнать, в чем причина, и когда их накормят, на что он ответил, что из-за случившегося массового отравления умерло 5 подростков из нашего интерната, начальник лагеря, и еще 6 человек увезли в больницу. Это потрясло многих, и от взрослых отстали. А через пару часов нас и правда погрузили в автобусы и выдали по бутерброду и бутылке кефира, которые голодные подростки умяли со скоростью звука. После чего, уже более довольные, мы поехали в обратный путь, галдя и обсуждая случившееся. Я же сидел и размышлял, жалко ли мне того, кто пострадал помимо старшаков. Начальника лагеря точно нет. Он видел, что происходит на его территории, и не сделал ничего, чтобы этому помешать. Жаль только, что главная цель моего плана осталась цела и невредима. В этом я убедился сам, когда увидел пня, распоряжающегося погрузкой детей. По приезде домой все бросились делиться новостью со своими друзьями и знакомыми, которые не попали в лагерь в нашу смену. А я, воспользовавшись тем, что интернат превратился в галдящий и шумящий филиал ада, отправился осуществлять то, что давно хотел, но боялся. Теперь же, после произошедшего на озере и в лагере, чувствовал себя чуть увереннее, и страх за свою жизнь ненадолго отступил. Выйдя из комнаты, я спустился на второй этаж и, якобы идя в туалет, воровато оглянувшись, чтобы никого рядом не было, нырнул в комнату, которая была сразу напротив общего сортира. Сидевший за столом мальчик испуганно вздрогнул и отодвинул от себя тетради. «У меня ничего нет», — со страхом смотрел на меня Редька, после появления новой власти, снова вернувший себе мальчишеский облик, но не уважение подростков. Он и еще трое таких же, как он, жили в этой комнате полными изгоями. «Мне плевать, у меня мало времени. Я подпер дверь своей, пусть и хилой тушкой. Быстро расскажи, за что над тобой издевался бугор?» «Зачем тебе?» — удивился он. «Я хочу его наказать, поэтому у тебя только один шанс», — отрезал я. «Ну же, или я ухожу!» «Стой, погоди!» В глазах подростка показались слезы. «Я все расскажу. Он сделал это по приказу прошлой директрисы, так как я случайно услышал ее разговор с мужем о том, сколько она максимум может брать с содержания интерната себе». «И что ты сделал?» «Написал, конечно же, в милицию и пионерскую правду». Он усмехнулся. «Эти письма уже через пару часов лежали у нее на столе, и она вызвала меня и бугра. Ну а дальше ты догадываешься, что было». «Подробности ее разговора ты помнишь?» — поторопил его я. «Где лежали документы? Кто помогал ей подделывать справки и прочее?» Редька на секунду задумался. «Евгений Анатольевич точно должен быть в курсе. Она упоминала его имя». «Хорошо. Если вспомнишь, что еще, оставишь записку на крышке крайнего бачка в туалете напротив. И о нашем разговоре никому ни слова». Он лишь кивнул и умоляюще спросил. «Ты правда мне поможешь?» «Постараюсь». Я не стал его обнадеживать напрямую, ведь был простым подростком, который устал проживать чужую жизнь заново. Выскользнув из его комнаты, я сходил в туалет, а когда возвращался из него, столкнулся с еще тремя опущенными, которые направлялись к себе в комнату. Увидев меня, они молча отодвинулись, давая пройти. Несмотря на них, я пошел на третий этаж. Мне нужно было подумать. Заметь массовое отравление в пионерском лагере не удалось. Информация появилась даже в газетах, из которых я и узнал о подробностях дела. Повар посадили на 15 лет за несоблюдение правил приготовления пищи, а главную вину повесили на мертвого начальника лагеря, которому было уже все равно. Также этот лагерь закрыли навсегда и решили построить новый, ближе к городу. Так что вторая и третья смены, которые туда должны были заехать, отменялись, что, конечно же, не добавило бодрости воспитателям, которые летом хотели отдохнуть, а вместо этого вынуждены были находиться на территории школы-интерната. Они решили выкрутиться из ситуации, начав дежурить по очереди, и на одного взрослого оказалось по 300 детей и подростков, что, очевидно, мгновенно снизило контроль. Поэтому оставшиеся старшаки стали приходить и отправлять всех в поселок попрошайничать, стреляя деньги и сигареты. Не выполнивших дневную норму сбора, 15 копеек, избивали. Вскоре дошли и до нашего возраста, уведомив, что раз мы старше, так что с каждого по 50 копеек, где хотим, там и зарабатываем. Пришлось идти в поселок, просить денег на хлеб, а Пуз так и вообще сделал просто. С тремя другими просто ловил детей и тряс с них деньги, избивая тех, кто сопротивлялся. Правда, эта стратегия работала недолго, поскольку злые подростки быстро собирали своих друзей, и уже через пару часов мы бывали вынуждены вернуться в интернат, чтобы не отхватить люлей уже самим. «Немой, ты не участвовал, доль не получишь», прокомментировал он, деля кучу мелочи на троих, откладывая то, что нужно было отдать старшакам. Я хоть и не претендовал на это, все равно было немного обидно, что из-за них сам не смог ничего раздобыть. Губа и Бык, являясь промежуточным звеном между нами и самыми старшими выпускниками, появились под вечер, похвалив троих других парней. Меня же, приказав встать к стене, стали избивать, Причем каждый раз, когда я пытался уклоняться, бык, порезанный мной во вторую ночь, мстительно добавлял еще 5 тычков. Поэтому я решил наказать его за это, не уклоняясь от ударов других, а лишь охая и стискивая зубы, когда кулаки убивали из меня воздух. Я краем глаза отметил, когда он широко размахнется, и отодвинул голову ровно на 10 сантиметров в сторону. Его кулак с громким хрустом врезался в стену, а он, тут же схватившись за руку, заорал от боли. Шагнув к нему, пока другие изумленно на это смотрели, я добавил еще и с ноги по яйцам, заставив упасть на пол. За что, конечно же, тут же был наказан. Все старшаки повалили меня на пол, начали избивать всерьез. И очнулся я снова в больнице со сломанными ребрами и ключицей. Рядом со мной лежал бык с гипсом на руке. И, увидев, что я пришел в себя, стал расписывать, что он со мной сделает, когда мы снова окажемся в интернате. Я лишь повернулся на другой бок, вызвав у него поток матов, который, правда, прервала появившаяся медицинская сестра, поставившая ему болючий укол. Завопив, он заткнулся, чем повеселил остальных лежащих с нами. Перед самой выпиской в палату зашел доктор, который приходил к нам только утром на обход, и, позвав меня, пошел в свой кабинет. Затем, открыв дверь, сказал: «Андрей Григорьевич прислал свою дочь. Она хочет тебе что-то сказать наедине. У вас 5 минут». «Спасибо вам», — поблагодарил я его. На что тот лишь отмахнулся, уходя к посту дежурной по этажу. Войдя внутрь, я плотно закрыл за собой дверь и лишь потом повернулся, чтобы увидеть ее. Ангел привычно была в дорогом американском платье, таких же заграничных туфлях, и выглядела словно инопланетянка в сером кабинете с покрашенными зеленой краской ровно до половины стенами. «Ты с ума сошла?» — поинтересовался я у нее. «Если об этом узнает твой отец...» «Не узнает, он в отъезде. Договаривается о ремонте интерната», — легко отмахнулась она. «Будут организовывать то же, что и в прошлом доме?» — правильно понял я ее слова. «Какой умный!» — с ехидством улыбнулась она. «Да и ты на свои 16 как-то не тянешь». «Из любимой дочки родителей мне как-то внезапно пришлось повзрослеть, знаешь ли». Она перестала улыбаться и пожала плечами. «Что-то хотела. У нас немного времени». «Для начала поцелуй моему рыцарю», — улыбнулась она и, подойдя ко мне, поднялась на цыпочках и едва коснулась своими губами моих. Волосы на теле мгновенно встали дыбом от ощущения девичьего тела рядом и запаха ее мыла, а бугор на больничных штанах стал расти помимо моей воли, что, конечно же, не осталось незамеченным. «На-на!» — она погрозила мне пальчиком и отошла. «Ира, зачем ты пришла?» Я постарался переключить мгновенно взбунтовавшийся от гормонов юношеский организм на деловой разговор, хотя получалось это не очень. «Сказать, чтобы ты был осторожнее. Пень стал подозрительным, заставляет всю еду пробовать сначала меня». Она стала серьезной. «Поэтому, пожалуйста, не отрави случайно меня, как чуть не получилось с теми пионервожатыми из лагеря. Их чудом откачали». «Я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь», — ответил я спокойно. «Но-но», — поморщился человек, которому по-хорошему нужно было проживать счастливое советское детство и беззаботную юность, а не находиться в подчиненном положении у другого человека. «В общем, я предупредила тебя, что ем его еду». «Понял». Я кивнул и вышел из кабинета. Подойдя к доктору, поблагодарил его за помощь. Тот лишь отмахнулся, но было видно, что он запомнил мою вежливость.